чтобы получить Питтсбург. И он ничем не намекнул на то, что он сделает что-либо иное, как с гордостью и радостью примет этот пост. Теперь, лежа рядом с ней, он поздравил себя с тем, что ему удалось сохранить спокойствие и проявить впервые в жизни хитрость. Он еще долгое время собирался не говорить о Ните, что намерен бросить работу, до тех пор, пока она не будет подготовлена к этому. Он станет осторожно обучать ее переоценке ценностей, и только после этого уйдет. В ином случае, шок от того, что она окажется женой ничего не стоящего человека, может привести к трагическим последствиям. Ведь единственная позиция, на которой она может встречаться с остальным миром, это высокий ранг ее мужа. И есть опасность, что если она будет лишена этого ранга, она вообще утратит соприкосновение с миром, или, что еще хуже, она оставит Пола. Полу не хотелось, чтобы произошло что-нибудь подобное. Анита была предоставлена ему судьбой в качестве любимой, и он всеми силами старался ее любить. Он уже слишком хорошо знал ее, и в большинстве случаев ее самодовольное чванство он воспринимал как склонность к патетике. Кроме того, она в значительно большей степени являлась для него источником смелости, чем он признавался себе в этом. И в сексуальном смысле она была гениальна, доставляя ему несравнимые ни с чем радости жизни. Кроме того, Анита своим внимательным отношением к мелочам делала возможным его рассеянное, иногда снисходительное, а иногда циничное отношение к жизни. Словом, Анита была для него всем. Неясный страх холодком отозвался в его груди, разгоняя дремоту именно в тот момент, когда он больше всего хотел бы заснуть. Он вдруг начал понимать, что и сам он тоже перенесет потрясение. Он почувствовал какую-то странную отрешенность и пустоту человека, который отказался от дальнейшего бытия. Внезапно поняв, что он, как и Анита, достоин был чего-то большего, чем его нынешнее положение в жизни, он охватил руками спящую жену и положил голову на грудь будущего товарища по несчастью. Сказала Анита. Анита. Анита, я люблю тебя. У него появилось внезапное желание рассказать ей все, смешать свое сознание с ее. Однако, как только он на мгновение приподнял свою голову, с баюкающего тепла и благоухания ее тела, прохладный свежий воздух Садирандака омыл его лицо, и мудрость вернулась к нему. Больше он ничего ей не сказал. «Я люблю тебя, Пол», — пробормотала она. У Пола Протеуса был свой секрет. Большую часть времени этот секрет приводил его в веселое расположение духа. И он время от времени чувствовал себя на вершине блаженства из-за этого секрета, особенно когда ему по работе приходилось иметь дело со служивцами. В начале и при завершении любой фазы работы он думал: «И черт с тобой!» Сами они могли валить ко всем чертям, и ко всем чертям могло валить все на свете. Эта тайная отрешенность давала ему приятное сознание, будто весь окружающий его мир — сцена. И поджидая то время, когда они с Анитой будут морально готовы, чтобы бросить все, расстаться с работой и начать новую, лучшую жизнь, Пол продолжал играть свою роль управляющего заводами Айлиум. Внешне, в качестве управляющего, он ни в чем не изменился. Однако внутренне он немного пародировал поведение мелких и менее свободных душ, которые всерьез воспринимали эту работу. Он никогда особенно не увлекался чтением художественной литературы, но сейчас у него появился интерес к повестям, в которых герой живет энергичной жизнью, имея дело непосредственно с природой, и зависит от основных своих качеств — ловкости и физической силы, дающих ему возможность выжить. Он теперь любил читать о лесорубах, моряках, скотоводах. Он читал об этих героях, и на губах его играла полуулыбка. Он знал, что его восхищение ими было в известной степени детским, и сомневался в том, что жизнь вообще может быть такой чистой, сердечной и приносить столько удовлетворения, как это изображено в книгах. И все же во всех этих рассказах был идеал, которым он мог вдохновляться.